Глава 29. Налет на тюрьму. Планета приближалась. Большой желтый диск занимал уже почти половину главного экрана в рубке управления звездолетом. Все трое невидимых молча наблюдали за происходящим. Капитан Кхаал, сидевший справа от них, в огромном кресле, похожем на скорлупу земляного ореха, тоже не издал ни звука с тех самых пор, как смертельный удар вошел в зону действия станции слежения оброгов в системе клана Хара. Задолго до этого земляне, преодолевая естественный страх перед двухметровым чудовищем, обсудили с ним план нападения на базу, которая использовалась как тюрьма для инопланетных пленников. Переводчиком служил белый шар Лунов. Смертельный удар, пользуясь флагманскими привилегиями и кодами, должен был беспрепятственно войти в нужную зону, приблизиться к базе и расстрелять ее мобильное охранение. 5 кораблей среднего ранга, по уровню вооружения стоявшие ниже крейсеров. Затем, если возникнет сопротивление со стороны гарнизона, а оно могло возникнуть, уничтожить все системы противокосмической обороны. Совершив посадку, дальнейшее освобождение пленников капитан Кхаал предоставлял группе землян и дроидов. Сам он не собирался покидать корабля. Конечно, можно было действовать и тоньше, совершить посадку, проникнуть на базу, освободить пленников именем Кхаала, но могли возникнуть непредвиденные трудности. Если сесть на планету капитан мог, то полномочий освобождать пленников у Кхаала не было. Тут требовался прямой приказ генерала Заржа. Кроме того, в этом случае с сохранением пришлось бы разбираться уже в спешке погони. Поэтому невидимые согласились с тактикой капитана Кхаала сначала разнести все вдребезги, а потом спасать пленников. Главной задачей операции при этом становилась осторожность. Ни в коем случае нельзя было по ошибке уничтожить и самих пленников. На этот счет капитан Кхаал успокоил землян. В его распоряжении имелся подробный план базы, на котором были нанесены все уровни, помещения и структура обороны загов. Приходилось верить, как-никак он был одним из них, по непонятным причинам переметнувшийся на сторону заговорщиков Лунов. Сидя на своем месте напротив экрана, Александр старался запомнить все, что увидел в системе Хара. Дроидов, землян, капитан Кхаал не разрешил впускать в рубку, сославшись на отсутствие необходимости. Заги, находясь на высоком техническом уровне, как бы не нуждались в помощи земного разума. А записывающая аппаратура, вмонтированная в скафандры в рубке управления дредноута загов, почему-то не работала. Наверняка умники Луны постарались обезопасить себя от любопытства землян, а может быть здесь и так работали блокирующие чужую технику поля, как на линейном военном корабле. В любом случае, разведчикам приходилось надеяться только на собственную память. На подлете к системе Александр успел заметить, что система Хара состояла из 12 звезд, основная часть которых была красными гигантами. Каждую из этих угасающих звезд окружало множество планет, что могло означать довольно значительное количество обитателей на каждой из них. Сама система лежала на окраине владений Империи Оброгов, вдали от основных трасс звездолетов. Последнее сообщил Александру сам капитан Кхаал, ответив на вопрос, как далеко мы от центра империи. Хара – это мятежники, значит, здесь должно находиться большое количество войск, нужных для колонизирования, иначе зачем здесь держать базы и тюрьмы? А может быть и кое-что еще, скрытое от посторонних глаз. Словно в ответ на мысли Александра, в правом верхнем углу экрана вспыхнуло несколько странных рисунков и иероглифов. По договоренности Кхаал должен был держать землян в курсе происходящего, и пока он это делал исправно. И сейчас, спустя всего несколько секунд после появления странной надписи, ожил и тихо засвистел белый шар-переводчик Лунов. Получено сообщение от эскадры капитана Ризла с борта дредноута Смерч, подчиняющегося теперь мне. Эскадра ведет бой с повстанцами в районе звездных систем А-97 и А-98. Не могут пробить энергетические щиты восставших планет. Ждут подкрепления, запрашивают расчетное время прибытия смертельного удара в район боевых действий. Земляне переглянулись. «И что вы ответили, капитан?» – уточнил Александр. «Прибудем через 15 часов по пилонскому времени», – пропищал шар. «А сколько это в земном исчислении?» В ответ от имени Кхаала шар прошелестил что-то типа... «Не нужно беспокоиться о том, чего никогда не произойдет». Александр внял совету и больше ни о чем не спрашивал, переключившись на наблюдение за планетой, которая занимала уже почти весь экран. Смертельный удар, отвечая на коды оборонных баз планеты, входил в атмосферу пустынной шестой планеты, звезды А-27. На первый взгляд, кроме разрушенных древних городов клана Хара и нескольких военных баз империи Оброгов, здесь не было ничего, кроме бескрайних пустынь. «Жутковатое местечко», — заметил слух Исира, переводя взгляд с экрана на сидевшую рядом Астру. «Да уж», — согласилась специалист по внеземным формам жизни, — «изучать здесь особенно ничего и не хочется. Хотя и в пустыне есть своя прелесть. Ты неисправимый романтик, Астра», — не удержался Исира. «Нам через полчаса жизнью рисковать, а ты про пустыни думаешь». «А что делать?» — кивнула Астра. «Война не вечна, а ученый — это призвание». Капитан Хал, которому шар-разведчик озвучил разговор невидимых, отреагировал на это по-своему. «На шестой планете системы А-27 нет океана. Атмосфера разреженная. После проведенных боевых операций Заргов непригодна для дыхания людей. Из 180 крупнейших городов Хара полностью стерты с лица планеты 170, остальные разрушены на 85%. На шестой планете нет лесов и животных, только ядовитые пустыни. Функционируют 57 боевых баз». Ого, чуть не присвистнул Александр. 57 баз? Любят же заги воевать? «Воевать — это необходимость», — прошелестел шар ответ Кхаала. «На планеты все время совершают налеты, оставшиеся в живых мятежники Хара». «Ну да», — вмешался в обмен мыслями Исира. «Действительно странно, с чего бы это мятежникам совершать налеты на планету, если не вспоминать о том, что когда-то она принадлежала им?» Ответа на реплику не последовало. Александр бросил укоризненный взгляд на Исира, и тот взглядом пообещал не ерничать на тему политики с новыми друзьями. Их все-таки несколько тысяч на этом корабле. Кто его знает, насколько надежны блокирующие поля лунов? Да и самого капитана-союзника обижать не стоило. Пока что Кхал не проявлял никакой неприязни к недавним врагам. «В главном сражении за звезду А-27 мятежники подбили один из наших тяжелых крейсеров – Таран, и победили Дредноут крепость», – неожиданно ожил шар-переводчик. «Всего в этом сражении им удалось уничтожить 5 тяжелых крейсеров и 2 Дредноута. Маршал Га пришел в бешенство. Он приказал испепелить все города Хара на этой планете и превратить ее в пустыню». «Это ему удалось», — согласился Александр, разглядывая желтый унылый пейзаж планеты. Между тем на экране посреди бескрайней пустыни появилось несколько черных куполов. Три из них были крупнее прочих и сгруппированы вместе. Два крайних находились на небольшом удалении от основной группы. Биокомпьютер Загов обвел эти купола на экране красной мерцающей линией. «Посадочные площадки кораблей охранения и батареи лучевого огня», – прошелестел шар. Сверху все казалось спокойным. Никто не взлетал на встречных курсах, никто не стрелял. Пока смертельный удар принимали за своего. Все шло хорошо. Биокомпьютер выделил на экране один из трех оставшихся куполов белым цветом. «Это наша цель, модуль, где содержат пленника», спокойно сообщил шар и неожиданно добавил: «Начинаем операцию». Казалось, Кхал еще не закончил говорить, а откуда-то снизу, из-под чрева корабля жука, уже вырвались 4 струи синего пламени и, разделившись на 2 потока, устремились в сторону крайних куполов. Удар был ужасен. Достигнув цели, пламя впиталось в купола, как вода в губку, а затем рвануло обратно, разрывая на куски бронированные сферы. Видимо, база не была важным объектом, и мощности энергетических щитов не хватило, чтобы противостоять удару дредноута. Купола охранения вместе с находившимися там кораблями были уничтожены в мгновение ока. На их месте зияли огромные дыры глубоких кратеров с обожженными краями. Александр мельком бросил косой взгляд на Хаала. Ему показалось, что пасть Зага довольно осклабилась. Военные всегда военные. Хаалу нравилось воевать даже со своими. Смертельный удар продолжал снижение. Неожиданно из подземных шахт вырвалось и устремилось навстречу дредноуту десятки желтых шаров. Хал снова довольно осклабился. «На жалкие попытки слабой обороны укусить меня», – прошелестел шар-переводчик. «Им это не удастся». Достигнув корабля, желтые шары ударились в его обшивку и взорвались так, что должны были как минимум пробить огромные дыры в корпусе. Между тем смертельный удар продолжал снижение, даже не вздрогнув. В ответ на атаку Хал дал ответный залп, и пустыня вокруг куполов задымилась, за несколько секунд изменив свой цвет на красный. Все, кто находился в подземных бункерах, наверняка превратились в пар. «На глубине 5 километров по вашей системе счисления не осталось ничего живого. прокомментировал шар-переводчик. Противокосмическая оборона базы уничтожена быстро и четко, однако люди в тюремном отсеке живы, так же, как и охрана. Капитан Кхал впервые за последний час повернул свою голову в сторону землян. Я не могу больше применять мое оружие, не рискуя уничтожить всех, кто находится в оставшихся зданиях. Теперь дело за вами. Я совершу посадку рядом с тюремными корпусами. Берите всех своих солдат и дроидов. В память шара лунов заложен план базы, и он покажет вам дорогу. Охраны в тюрьме немного, около 50 бойцов. В остальные корпуса не заходите, времени мало. Возможны атаки с других баз планеты. Жду вас вместе с пленниками на корабле через 30 минут, по вашей системе счисления. Если вы не успеете, я должен буду уничтожить базу. Хорошо, капитан, ответил Александр, поднимаясь из огромного, рассчитанного на загов кресла. Мы должны успеть. Невидимые быстро направились к выходу из рубки, над которым вспыхнул очередной иероглиф. Последним шел Исира. Отличная атака, капитан, не удержался и бросил он напоследок. Стандартное нападение. Прошелестел в ответ шар-переводчик. С секундной заминкой. В отсеке, где содержались спасенные с погибшего Центуриона земляне, царило возбуждение. Когда в помещении появились трое невидимых, на них набросились с расспросами. «Где вы так долго пропадали?» – поинтересовался сержант Берц. Шагнув навстречу прибывшим, «Мы уже думали, что вас опять изолировали». «Что происходит?» – спросил Йозеф Брандт. «Недавно корабль трясло так, словно мы попадали в воздушные ямы. Мы вообще где? В космосе или уже нет?» «Уже нет», – ответил Александр. «Мы приближаемся к планете, на которой содержатся в плену наши товарищи по оружию. Остатки команды Центуриона». «Они живы?» – радостно воскликнул рядовой Чен. «Надеюсь, что да», – кивнул Александр. «А эти встряски?» – снова перебил его Брандт. «Мы уже вошли в атмосферу планеты. Командир нашего дредноута только что уничтожил боевое охранение базы, но экипаж корабля блокирован. К тому же это заги, так что...» Александр обвел взглядом настороженные лица землян. «Освобождение пленников ляжет целиком на нас. Мне нужны все, кто готов рискнуть жизнью. В первую очередь это относится к военным. Техническому персоналу разрешаю принять решение самостоятельно». «Мы готовы, ведите нас», – послышались крики со всех сторон. «Дайте нам оружие, и мы порвем этих хвостатых уродов». «Отлично, ребята», – удовлетворенно отметил Александр. «Только потише. Один из этих хвостатых уродов управляет этим кораблем, и сейчас наш союзник. Исира, раздай оружие и введи в курс дела». Исира кивнул, приблизился к дроидам и велел им достать запасные бластеры из потайных контейнеров, вмонтированных в стальные руки и ноги, специально для таких случаев. Это были портативные бластеры средней и малой мощности, но выбирать не приходилось. Несмотря на уверение лунов, капитан Кхал предложил землянам в ближнем бою обойтись собственным оружием, которое должно оказаться вполне эффективным против загов и охранения базы. Так ли это, невидимым и бывшим членам экипажа Центуриона предстояло проверить на собственной шкуре? У Александра даже промелькнула черная мысль, не хотят ли луны таким образом избавиться от них, но это как-то не вязалось со всем происшедшим. Пока Исира занимался вооружением отряда, Астра сделала всем специальные инъекции, позволявшие в течение часа переносить разряженную и ядовитую атмосферу планеты. Судя по показаниям приборов, среда в районе базы до нанесения удара была на удивление неагрессивна. Но то, что творилось снаружи сейчас, было непонятно. Кроме того, Астра раздала землянам Центуриона специальные легкие комбинезоны, хранившиеся в неприкосновенном запасе в секретных полостях дроидов, заменившие отсутствующие скафандры. Единственное, чего на них не было, это брони. «У нас есть полчаса на все», – инструктировал Исира всех, кому выдавал бластеры. «Выходим из корабля за шаром лунов и с боем прорываемся на тот уровень, где держат наших. Всех, кого встречаем по дороге, надо уничтожать мгновенно. Ну, десантники в курсе, а техники пусть смотрят и делают так, как все. Когда освободим наших, немедленно возвращаемся назад, а то союзник улетит с планеты без нас». Спустя пару минут перед Александром уже стоял отряд из 20 человек. «Первыми пойдут дроиды-охранники», – излагал диспозицию Александр. «За ними основные силы, то есть мы и 8 десантников во главе с сержантом Берцем. За ними оставшиеся 12 человек. В арьергарде 6 дроидов». Он замолчал на минуту, затем продолжил. «Уверен, бой будет жаркий. Заги хоть и оглушены обстрелом, но все равно опасны. Живучие они, как ящерицы. Кроме того, их должно быть вдвое больше, чем нас. Если погибну я, командиром станет Исира, затем Астра, затем сержант Берц. Ну а дальше загадывать не буду. В этот момент все ощутили резкий перепад силы тяжести. Всех на мгновение словно прижало к палубе корабля. Затем дредноут едва заметно качнулся и затих. После этого к Александру приблизился шар-переводчик, прошелестев. «Капитан Хаал сообщает о посадке корабля. Если вы готовы, следуйте за мной на базу». Командир невидимых кивнул и мысленно ответил капитану о своей готовности. Шар устремился в коридор, а затем в сторону входного шлюза, по которому все невидимые попали в корабль. Теперь по этому же коридору на выход двигался вооруженный отряд землян и дроидов. «Капитан, что происходит снаружи?» — поинтересовался Александр у Кхала через шар-переводчик. «Вход в тюремный купол после моей атаки поврежден и открыт. За руинами вас ждет 10 охранников, остальные на нижних уровнях. Сколько их точно определить не удается, но сканеры дредноута нигде не фиксируют больших скоплений солдат. Пленники должны содержаться на самом нижнем, 5-м уровне». «И на этом спасибо», — вставил словечко Исира. Шлюз открылся. Первыми на поверхность пустынной планеты спрыгнули дроиды-охранники и сразу же попали под ураганный огонь охранения базы. Как мгновенно определил Александр, это оружие также было лучевым и по мощности лишь немногим превосходило оружие нападавших. Это немного радовало, поскольку из нападавших только у невидимых были тяжелые лазерные ружья военного образца, которые Лууны вернули им вместе с бронескафандрами. Однако людям даже не пришлось вмешиваться в первый бой. Дроиды за несколько минут подавили сопротивление у входа в купол и прорвались внутрь. «Ну, лиха беда начала», — вспомнил Александр пословицу древних, которую как-то произносил капитан Крас, большой любитель старины, и, вскинув тяжелое лазерное ружье, крикнул: «Вперед, за шаром!» Перебираясь через завалы из какого-то органического материала и обезображенные трупы охранников в серых комбинезонах, отряд устремился внутрь полуразрушенного тюремного купола. Шар-проводник, маячивший впереди дроидов, осторожно прячась от огня отступавших загов и лавируя между нагромождениями искореженной техники, продвигался вперед к видневшемуся невдалеке коридору, который вел на следующий уровень. Начинка тюремного купола показалась невидимым очень похожей на другую базу, спрятанную в песках планеты Партагов. Те же широкие тоннели в песчаном грунте, уходящие в глубину. Исира и Александр настороженно озирались по сторонам, ожидая нападения огромных гусениц, покрытых шипами-наростами, изрыгавших огонь в непрошенных гостей. «Если они вдруг здесь, — подумала Исира, — 5 минут и бронескафандра нет». Пока, к счастью, никаких монстров не появлялось. Отряд покинул корабль и в полном составе углубился на территорию базы, спустившись по тоннелю на следующий уровень. Заги прекратили огонь и отступили вглубь подземного уровня. Впереди ход разветвлялся на 5 новых. Инженеры Центуриона, впервые попавшие на базу противника и вообще на одну из его планет, скорее с интересом, чем со страхом, разглядывали шершавую поверхность стен тоннеля, светившихся внутренним светом в полумраке. Они, конечно, были вооружены, но Александр втайне рассчитывал больше на свои силы и на инстинкты десантников из спецподразделения. Дойдя до разветвления тоннелей, дроиды остановились, поджидая остальных. Все подходы были закрыты глухими переборками. Александр бросил взгляд на шар, тот уже завис рядом с крайней левой дверью. Старший отдал приказ дроидам, и вскоре под ударами бластеров бронированная дверь развалилась на куски. За ней открылась еще одна развилка из 3 тоннелей. Все были хорошо освещены, но казались длинными и узкими. Шар уверенно двигался вперед по ближайшему из проходов. Загов нигде не было. Отряду пришлось вытянуться почти в колонну. Теперь впереди шагали всего 3 дроидов, на которых в случае нападения должна была обрушиться вся огневая мощь противника. Пока, кроме слабой обороны у центрального входа в тюрьму, земляне не встретили никакого сопротивления. Исира терзали те же мысли. «Тихо как-то, командир», — проговорил он, вглядываясь вперед. «Попрятались они куда-то. Странно». «Да, если их в 5 раз больше, то странно», — согласился Александр. «Но за нами дредноут. Может быть, они решили, что сюда сейчас хлынет несколько тысяч солдат?» В этот момент впереди из ответвления тоннеля выскочило сразу не меньше десятка загов в серебристых скафандрах и открыли огонь по наступавшим. Один из загов скинул странного вида оружие, напоминавшее короткую и широкую трубу. Александр почему-то вспомнил про желтые шары и не ошибся. Небольшой шарик вырвался из отверстия трубы, устремившись в сторону стрелявших дроидов. Через секунду раздался страшный взрыв, а когда дым рассеялся, то на месте трех дроидов глазам землян предстала огромная воронка от взрыва. Оплавленные металлические части военных машин были разбросаны тут и там. Рядовой Перес, находившийся ближе всех к ним, тоже погиб. Его растерзанное тело лежало тут же в луже крови. «Вперед!» – заорал в исступлении Исира и бросился в атаку. Едва не выскочив на открытое пространство впереди трех оставшихся в авангарде дроидов, ему удалось метким выстрелом поразить зага, выпустившего в землян желтый шар. Тот выронил свое оружие и упал навзничь, нелепо подогнув хвост. «Получи, мерзкая ящерица!» – обрадовался Исира, скрываясь за дроидами, как за подвижным бронированным щитом. Дроиды поливали ответным огнем наседавших загов. Александру и Астре тоже удалось уничтожить по одному противнику. Сержант Берц со своими десантниками сосредоточил огонь на левом фланге. Им удалось свалить сразу троих загов. Постепенно огонь нападавших слабел. Впереди образовался завал из мертвых тел охранников базы. Судя по скафандрам, это был какой-то спецотряд. «Эх!» – крикнул Сира, подскочив почти вплотную к Александру, который присел на одно колено и сёк лучом оставшихся охранников тюрьмы. «Мне бы сейчас ручную установку фотонных мини-ракет. Жаль, ничего с ястреба взять не успели». Александр кивнул. Земляне постепенно продвигались вперед. От лучевого огня дроиды служили приличной защитой, а скафандры загов не очень. Бой продолжался еще 5 минут, а потом все стихло. Земляне снова победили. Как ни в чем не бывало, Шарлонов пролетел над истекавшими зеленой слизью телами мертвых загов и устремился вглубь тоннеля, который уходил еще ниже, на следующий уровень тюрьмы. Астра молча остановилась над растерзанным телом Переса. «Эта блондинка с короткой стрижкой и скандинавской внешностью казалась здесь не к месту», отметил про себя Александр. «Ей бы сидеть дома и чай пить, а она воюет». Но слух ничего не сказал. Она сделала свой выбор, став одной из невидимых. К Астре приблизился сержант Берц. «Пойдемте», — сказал он, тронув ее за скрытый под бронескафандром локоть. Ему уже не помочь. Но он был хорошим солдатом. «Мы его не забудем». Исира мельком взглянул на рассыпанные по полу остатки дроидов, вздохнул и отвернулся. Отряд углубился еще дальше. Из инженерного состава, прикрытого дроидами, десантниками и скафандрами невидимых, пока никто не пострадал.